Глава 12. От действительного к невозможному. Переход от ярко освещенной лаборатории через серую мглу странного пространства между мирами к полумраку камеры оказался ощутимым контрастом. Да и тело, не занимавшее горизонтального положения и на миг лишившееся контроля со стороны исчезнувшей захватчицы, не смогло остаться в прежней позе. Я едва успела напрячь расслабившиеся мышцы и сгруппироваться, чтобы хотя бы не приложиться головой о каменный пол. Теперь плечо и бедро ныли. На голове, несомненно, был настоящий хаос. Коса переброшена на грудь, и растрепанные волосы выразительно торчали в разные стороны. Состояние одежды тоже оставляло желать лучшего. Мятая, отнюдь не первой свежести. И тем не менее, я сидела, ощупывая себя, и улыбалась. Как же это замечательно! Снова оказаться в своем теле. Несмотря на проблемы, которые меня ждут, на то, что по глупости Айрин я была задержана, а обвинения серьезные, тем не менее, я чувствовала эмоциональный подъем и была настроена на активные действия. Я дома, в своем родном мире, и очень надеюсь, что вскоре ко мне присоединится тот, с кем я всем сердцем хочу быть вместе. Жаль, что надежда эта теперь с оттенком беспокойства. Уже будучи в капсуле, погружаясь в серую мглу, я услышала, как Ян оповестил остальных, кто-то пытается войти. И рада бы была остановить процесс, чтобы точно убедиться, что тревога ложная, и все у них будет в порядке. Но от меня уже ничего не зависело. Оставалось верить в Рената, рассчитывать на то, что Ян справится с проблемой, и выручать саму себя. А вот с последним как раз лучше не медлить. Более уже не мешкая, я подошла к двери и постучала. «Позовите главную», — уверенно обозначила свое намерение, когда маленькое смотровое окошечко приоткрылось. Дожидаясь прихода следователя, присела на лежанку, еще раз обдумывая все, что знала. По сути, у следствия нет явных, указывающих на меня, улик, лишь подозрения. Фактически то, что не состоялась часть выступлений, инициатива службы безопасности, а не моя вина. Сфера мира, обнаруженная в сумке, с равной вероятностью могла быть той, что была изготовлена для подмены, и наоборот. Осталось только понять, были ли внутри помещения камеры. Это единственное доказательство, которое сложно будет опровергнуть. Но для того, чтобы точно это выяснить, нужно не сидеть в карцере, а... «Ну что, готовы подписать признание?» С порога заявила шагнувшая в открывшийся проем женщина в форме службы внутренней безопасности. «Давно бы так, а то только время напрасно тянешь». «Я требую участия в расследовании». Не дав договорить, перебила я ее. «В соответствии со статьей 10, пункт 6 Кодекса правопорядка у меня есть на это право». «Вспомнила, значит», — усмехнулась следователь. «Только это или еще что?» «Все вспомнила», — отчеканила я. «Ваши методы допроса и камера предварительного заключения оказались эффективнее больничной палаты». «Когда я получу материалы?» «После обеда снимут копии и принесут», — не слишком дружелюбно сообщила собеседница. «И категоричный отказ, и промедление могли стоить ей карьеры, если впоследствии это всплывет. Тщательно сдерживая нетерпение, я дождалась обещанного». Спокойно кивнула, поблагодарив, когда сотрудницы отдела предварительного следствия поставили на откидной столик около кровати устройство для воспроизведения информации. Первым делом отыскала записи, сделанные камерами наблюдения места, где шел смотр, зрительских трибун, комнат для подготовки и, наконец, злополучного зала с предметами для испытаний. Возле стеллажа, где стояла сфера мира, видимость была неважной. Спина Айрин почти полностью закрывала полку от посторонних взглядов. Движения рук были заметны, но что конкретно она там делала, различить было трудно. Открыв заключение эксперта, производившего покадровый разбор видео, поморщилась от досады. Вероятность изначального нахождения в сумке подозреваемой испорченной сферы – 65%. Обратного – 35%. Эх, жаль, что варианты неравновероятны. Тогда хотя бы сохранился шанс легко отделаться. Разница не в мою пользу может усугубить тяжесть обвинения, особенно при наличии других доказательств вины. С другой стороны, выгодный для меня сценарий не исключен. При нулевой вероятности исходного нахождения в сумке исправной сферы бороться было бы бесполезно. Однако это же не все собранные факты. В памяти устройства было немало и других сведений. Показания свидетелей, протокол допроса судебной комиссии, распорядок дежурства охраны, записи камер возле билетной кассы, списки зрителей, купивших билеты, акт обыска комнаты, где жила Айрин. Со всем этим я разбиралась сосредоточенно. Там могли оказаться дополнительные факты не в пользу моей невиновности. Иногда радовалась, не находя порочащих сведений. Иногда зло шипела, ругая Айрин, не сумевшую просчитать последствия своих слов. Понятно, что она в стрессе находилась. Некогда ей было придумать что-то стоящее. Однако то, что билеты покупала не она, а Яла, и, следовательно, ни про какой заговор, якобы стоя за колонной, Айрин слышать не могла, факт неопровержимый. Как и то, что в комнате найден полупустой пузырек с клеем. К счастью, бытовым. Такой в каждом доме имеется. Но им запачкана поверхность стола. А в утилизаторе обнаружены частички сухого клея и салфеток. Опять же, вывод эксперта. Вероятно, им протирали что-то, убирая клей, а по срокам уровень высыхания вещества соответствовал степени схватываемости клея на поврежденной сфере. Плохо, очень плохо. Мое настроение стремительно ухудшалось, но я упрямо продолжала работать. Я обязана узнать все тонкости дела, что стали известны следователям. И потому я тщательно анализировала каждую мелочь. Это напоминало мой осмотр санатория, когда с нуля я все изучила и построила в голове целостную картину происходящего, а в итоге нашла скрытый от посторонних взглядов подвал. Стоп! Я замерла, уже собираясь выключить демонстрируемую на экране запись. Отмотала назад, зафиксировала картинку. Стеллажи с предметами в тот момент, когда сотрудники их только-только разложили и заперли помещение на ночь. Индикатор времени показывал синий уровень. Включила ускоренное воспроизведение, отсчитывая мгновение и следя за цветом индикатора. 10. Все еще синий. 11. Начал становиться фиолетовым. 20. Фиолетовый. 21 – красный. А где пурпурный? Отмотала снова, фиксируя странный момент сбоя. Камера точно на время отключилась, а потом снова заработала. Но самое интересное произошло с предметами на полках. Некоторые из них сдвинулись, остались на своих местах, но едва заметно дернулись именно в момент перехода. И это произошло задолго до появления в комнате Айрин. До начала смотра оставалось еще 6 цветовых уровней. А это значит... Значит, был еще кто-то, желающий навредить репутации участников. Тот, кто тщательно скрыл свое вмешательство, потому что имел доступ к камерам. И по всему выходит... Тем медре, которые успели выступить, повезло, что их вспомогательный инвентарь оказался невредим. Отследив по переходу записи, какие именно предметы изменили свое положение, я составила их список. Сферы мира среди них не было. Олерия Найлер мог спокойно завершить выступление, если бы не месть Айрин. А вот после него... После него начались бы хаос, паника, позорные срывы демонстраций, разочарование общественности. Я даже больше сделала, сопоставив момент сбоя на камерах с графиком работы охраны, нашла тех, кто в этот момент был на дежурстве, а значит, мог оказаться причастным. Отсутствуют акты осмотра других вещей на предмет порчи. Из службы контроля допущена утрата фрагмента видеозаписи на целый цветовой уровень. Вот список тех, кто за это несет ответственность. Отчеканила, едва ко мне зашла следователь. Пытаешься отвлечь нас? Тянешь время? Тебе это чем поможет? Забирая материал, скептически бросила женщина. Сначала проверьте все указанные мной факты, спокойно ответила я. А за все, что хотя бы косвенно может меня порочить, я отвечу. Меня оставили в покое на целых 3 дня. Не было допросов, попыток давления, но не было и новой информации. Это волновало, но и обнадеживало. Значит, все не так просто оказалось, раз столько времени затрачено на дорасследование. Будь мои подозрения ничтожными и не стоящими внимания, меня намного раньше поставили бы в известность, беспристрастно указали бы на ошибочность версии. Однако ничего подобного не происходило. Оставалось ждать. Вот только сохранять спокойствие мне было все сложнее. Правда, переживала я не за себя, а за Рената. Состоялось ли его перемещение? Если да, то достаточно ли у него знаний о мире, чтобы продержаться без моей помощи? Если же возникли сложности, а в теле Оли Рианайлера остался Павел, тогда меня никто не ждет. Хватит отчаиваться. Ренату бы не понравилось, что я так легко сдалась и не верю в благополучный исход. Значит, я не должна быть слабой, бороться ради него, ради себя, за наше общее счастливое будущее. Я должна проявить терпение. У моего мужчины все получится. Пусть для него здесь и непривычная обстановка, все же его исследования не охватывали реальную жизнь моего мира полностью. Только я напрасно его недооцениваю. Разве он не сумеет сориентироваться? На стороне Рената его пытливый ум, наблюдательность, осторожность. И он, не меньше моего, ждет нашей встречи.